радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. И сегодня у нас вечер вопросов и ответов. На ваши вопросы сегодня будет отвечать основатель и духовник Свято-Ведианского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Наш телефон для звонков в студии 959-59-39. Вы также можете задавать свои вопросы, прислав их на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, однажды старца Иосифа Исихаста на Афоне спросили, для чего нужно послушание. Он ответил: представьте себе источник, который бьет на берегу моря. Источник чистой воды, его можно пить. Но во время разливов, когда море разливается, оно покрывает этот источник. И уже нельзя отличить воду пресную от соленой, хотя пресная вода продолжает бить. Вот так же и духовная жизнь, очень тонкая вещь, и можно легко ложь спутать с истиной. Поэтому нужно послушание духовным людям, опытным людям. Вот, батюшка, скажите, неужели послушание действительно играет такую важную роль в спасении человека? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это сказал сам Христос, что я был послушен до самой смерти, смерти крестной. И все начинается с послушания. Я когда был в Троице-Сергиевой лавре, в 65 года по 75 год, 10 лет, то там был профессор Марк Лозинский. Он заболел. И где-то за 30... там, под 40 лет он умер. Но обычно так в монастырях кто-то из братьев умирает, весь монастырь молится 40 дней и вообще молится всегда, записывают поминальник. И вот я тоже 40 дней поминал. Ну, как сказано пророка Илия, что в последнее время Господь юношам будет открывать истину через сновидение. И вот я поминаю его упокоение, но представлено Марка. Вижу, в алтарь, в дверь входит Марк в подряснике. Я сразу понял, что он из духовного мира пришел. Делает он 3 земных поклона перед престолом. На престоле вижу кресты. Думаю, как раз удобно мне спросить, как там в духовном мире. Он прижился к престолу. Я его спрашиваю: я говорю, отец Марк, скажи, как нам спастись? Он посмотрел на меня, говорит: отец Амвросий, запомни, Богу наши труды не нужны. И твои труды не нужны. Богу нужно наше послушание. Почему послушание? Это уж я сейчас говорю. Потому что послушание ведет к смирению. Человек, когда гордый, у него послушания не может быть. Он живет по своей воле. А своя волюшка ведет до горюшка. И вот когда человек послушание, ему очень легко и свободно. И вот эти слова отца Марка, они мне запомнились на всю жизнь. И мне приходилось слушаться. Но самое главное вот что. Само послушание не дается. Надо его выработать. Я как-то упоминал, когда я в семинаре учился, и бывает то с половины третьего, с 3 часов до 6 часов. Свободное время. И вдруг помощник инспектора приходит и говорит: «Вы сейчас свободны?» Я говорю: «Да». «Вы не можете помочь?» Я говорю: «Пожалуйста, благословите». «А самому не хочется». Я говорю: «Благословите». «Ну, вот, говорит, идите на склад, там уже человек 6 есть, будьте картофель носить на кухню». Я говорю: «Благословите». Но когда это послушание выполнил, мне радость. И там еще что-нибудь, какую-то канаву копать. Ну, допустим, когда приходишь к Троице Сергиевой лавре, с левой стороны туалет. Вот это в 65-66 году делали. Когда мы стали копать яму большую, то оказалось, что там проход есть. Но человек может на четвереньках опуститься вниз туда, где находится озеро. Значит, когда лавра была в осаде от поляков и других народов, то опускали на коляске бочку, и она прям в озеро, и набирали воды, и пили. Хотя лавра была вся оккупирована. А вода была. Хоть я это узнал через послушание. Или там привезли машину. Тоже говорят: «Вы свободны, можете машину разгрузить? Мне не хочется». Я говорю: «Благословите». «Ну иди, Бог благословит». Вот таким путем надо в себе вырабатывать послушание. А потом, постепенно работая над собой, кто бы что бы ни сказал сделать, с радостью может делать. А так вот, если кто не слушается, родителей, духовных отцов, живет по своей воле, он растет в гордыне. Почему Деница пал? Потому что возгордился, не стал служить Господу. Он хотел равным Богу. И на свою сторону склонил 1/3 ангелов, и произошло падение. То есть не стал слушаться Господа. И это передается сейчас. Люди не слушается. Демон говорит: не надо слушаться, надо жить по своей воле. Это обязательно приведет к беде. Так вот родители своих детей воспитывают в послушании. Если не слушаются, все хорошо. А если не слушаются, стал алкоголиком, стал курить, пить, попал в беду, посадили. И вся жизнь испорчена. От чего? От гордыни, от своего непослушания. Батюшка, в вашей духовной практике, пасторской практике, были такие примеры, к чему приводит непослушание? яркий пример. Это масса таких людей. Одному я говорю, я говорю, пить нельзя тебе. Ты видишь? Плохо тебе. Он все равно пьет. Приходит, кается, я говорю, пить-то нельзя. Не могу. Вот. И кончается чем? Выпил. Скорая помощь. И к утру готов. В пьяном виде умер. Да. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. А пьяница Царствие Божие не наследует. Я как-то говорил, что вот мой брат, ну, был большой должность имел, инспектором, пожарник. Куда не придет проверять, там уже столы готовые. И так вот приучили его пить. А потом уже на 70-м году, ах, я попробую не пить. И 2 года не пил. Ничего не брал. И говорит, что, оказывается, можно. Есть у человека возможность. То есть просить Господа, просить Матерь Божию святых, то есть соединяться с небом. Господь поможет. Матерь Божия поможет, и все ты. У нас поступил первый вопрос. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я вот, вы знаете, 27 февраля, вот в воскресенье, в Доме Союза писателей состоится замечательный вечер православно-патриотической поэзии. И вот хотели бы всех неравнодушных русских людей пригласить на это мероприятие и пожелать всем активно просвещать своих ближних светом православия. Спасибо. Помоги, Господи. Спасибо, Господи. Батюшка, вот тогда вытекающий из нашей темы вопрос. Духовный наставник. И как его найти, духовного отца? Ну, прежде чем найти, надо обратиться к Богу. Я когда жил в семинарии, ну, поначалу я исповедовался, где придется. А потом пришел к преподобному Сергию, помолился, и говорю, Господи, пошли мне духовника. И, конечно, не сразу, а так вот долго молился. И когда зашел я под Успенский собор, тогда исповедовали там, и так настроил себя, что сейчас, какого я увижу первого священника, это будет мой духовник. Вижу, никого нет. Я стою, смотрю. И запоздавший вдруг выходит один архимандрит. И мысль, вот твой духовный отец. И так вот до сегодняшнего дня остается. Ну, что послушание делает? Приведем маленький пример. Однажды человек обратился к Богу и говорит, Господи, хочу спастись. А Господь ему сказал, вот на таком-то месте камень, ты этот камень должен столкнуть. Сколько у тебя есть сил, толкай его. И ты должен с 8 утра толкать этот камень до 8 вечера. Будешь толкать его 3 года. И он постоянно послушался, ходил, толкал. И прошло 3 года. Говорит, Господи, я послушание исполнил. Я 3 года толкал. Пользы никакой нет. А Господь говорит, нет, польза есть. Первая польза, что ты слушался, в себе выработал послушание. Второе. Ты выработал в себе силу воли. И третье. Ты стал крепким. Постоянно толкал этот камень. У тебя мышцы стали крепкие. Вот такой пример. Очень полезный. Батюшка, а вот скажите, Ведь не всякий, наверное, священник может быть духовным отцом. Вот каким требованиям должен отвечать духовный отец? Каким он должен быть? Как его узнать? Ну, после 70-летнего коммунистического режима, когда все храмы закрывались, когда священников садили в тюрьмы, ну и можно сказать, священники не оканчивали ни семинарии, ни академии, а если кончали очень мало, священства не хватало. И, конечно, для человека, который был не воспитан в православном духе, очень трудно. И, конечно, духовного отца найти по душе тоже было очень трудно. Но если человек молился усердно, просил Господа, то Господь посылал такого священника. Но самое главное, чтобы он не потворствовал нашему самолюбию, чтобы этот священник был смиренный, послушный, молитвенник, трудолюбивый. Это же ведь трудно найти. Ну, говорят, что духовного отца найти – это как в лотерею выиграть. Как? Найти духовного отца – это как в лотерею выиграть. Да. Но Господь никого не оставляет. Особенно сейчас. Вот. И книг много вышло. По книгам можно ориентироваться. Но все равно надо помыслы открывать духовному отцу. Потому что и вся система демоническая для погибели, она так мудренно сделана, что себе доверять нельзя. Батюшка, вот знаете, как раз вы затронули такую тему. Частенько бытует такое мнение среди христиан, некоторые люди такого придерживаются мнения, что, дескать, сейчас духовных наставников нет. Сейчас надо спасаться только по книгам. Слушаться сейчас некого, потому что нет духовных отцов. И находит себе подтверждение, в частности, в книгах святителя Игнатия Брянчанинова, где он пишет, что не осталось духовных наставников. И вот неправильно понимая эти слова, начинает утверждать, что никого теперь слушаться не надо. Правильно ли это? И нужно жить только по книгам святых отцов. Духовные отцы есть. Конечно, таких духовных отцов, как в Оптиной пустыне, когда старцы были прозорливые. Вот. Сейчас таких не найдешь. Но сказано такое, что любой священник, даже грешник, он может что-то сказать, то есть Бог через него может сказать такому человеку, который желает спастись. Правильно дать ответ. Хотя он не соответствует этому. То есть сам священник? Да. Но он является проводником. Да. Воли Божьей. Духа Святого. Духа Святого. У нас есть вопрос, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка Амбросий, Леонила. Я хотел бы продолжить тему, которую вы коснулись в понедельник. И прежде чем обратиться к вам с просьбой, вот мне бы хотелось вспомнить вот слова Федора Михайловича Достоевского, который говорил, это был величайший, как вы знаете, православный наш писатель: «Человек, не возвышайся над животными, они безгрешны, а ты своим величием поганишь землю, по которой ходишь, и след свой поганый оставляешь». Действительно, в наше время часто человек уже опустился ниже уровня животного. Ну, в 90-е годы, я помню, вами была издана очень хорошая, прекрасная книжица Я хорошо помню, но я, к сожалению, купила ее в одном экземпляре и подарила ребенку подарила. И сейчас мне бы хотелось, вот где вот эту книжку, книжицу можно приобрести, чтобы я хотела бы раздарить детям и взрослым тоже. Эта книжечка о гармонии между человеком и животными. Такая чудная книжечка. Маленькая. Такой у нас не было книги. Нет, вы просто, наверное, мы хотя бы 10 книг выпустили, но такой книги не было. Не было? Нет. Нет, батюшка, вы, наверное, забыли, потому что я же сама покупала, и вы там такие хорошие примеры вообще, прекрасные книги. Может быть, она называется по-другому? Может быть, она называется, конечно, по-другому, но вы там примеры такие очень хорошие. Скорее всего, эта книга называется «Вопросы и ответы». Может быть. Вот. Ну, хотя бы один пример какой. Ой, ну не припомню, ну вы даже не помню, это было так давно, я просто в памяти это вот держу это, и, понимаете, вот думаю, где ж мне книжку? Чего приехать в город Иваново. Что? В город Иваново приехать, в монастырь. Ага. Там книги все увидите. Эти. Но вы не припоминаете сейчас, да? А я не знаю о чем. Ну ладно, ну спасибо. Угу. Ну, батюшка, вот есть один пример у вас в книге «Вопросов и ответов» о том, что как раз о животных. Что коммунисты говорят, что человек произошел от обезьяны. И труд из обезьяны сделал человека. Но вы контраргумент приводите и говорите, вот осел всю жизнь трудится, умнее не стал. Не стал умнее. Из поколения в поколение ослы трудятся, умнее не стали. И вот, батюшка, хотелось бы еще продолжить тему о духовных отцах. Есть ли разница слушаться монаху духовного отца, вот как должен слушаться монах духовного отца, и как должен слушать мирянин духовного отца? Есть ли разница в этих послушаниях? Разница, конечно, есть. И разница большая. Вот. Духовный сын должен открывать помыслы духовному отцу. Для чего? Потому что демон, он семя закладывает в сознание наше, вроде бы неважное. И вот это семя брошенное, мысль какая-то, которую надо исполнить, и он ее не трогает. Она в нем лежит постепенно. А потом, когда предоставится возможность, это семя произрастает. Все ты даст плоды. Человек пал в грех. А если он этот помысел открыл, значит, как бы вот из земли вытаскивается это семя. Корень. Корень. Значит, Господь сохранит этого человека. А вот за смирение. Что он открыл помысел. А мирянин? Ну, а мирянину, если есть такая возможность, когда он общается близко с батюшкой, то может тоже помысел. Какой-то пришел негодный, и он ему тревожит. Он может его открыть, чтобы избавиться. Батюшка, а вот правильно ли, что люди иногда хотят полностью переложить на духовного отца все вопросы? Сами перестают уже интересоваться духовными отцами, не читать Евангелие. Вот что духовный отец скажет, то я и буду делать. Зачем мне все это читать? Правильно ли это? Правильно так. Надо душу свою заполнить Словом Господним, постоянно читать Евангелие и святыми отцами. И когда отец что-то говорит духовное, чтобы это не расходилось со словами Священного Писания и со святыми отцами, чтобы это была гармония, тогда все правильно. У нас вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка Амвросий. Меня зовут Надежда. Я вот хотела спросить. Вот говорят, что человек должен выстроить свои отношения с Богом, то есть реализоваться. А вот реализоваться тоже в чем человек? В профессии? Или вот речь идет о добре и зле? Профессия – это ноль. Вот человек кончил школу, высшее учебное заведение, он получает познание окружающего мира, как в нем жить. А самое главное, надо получить образование духовное. Вот это самое главное. Значит, быть мирным, спокойным, уравновешенным, тихим, смиренным. Вот это нужно для Господа. Как-то мы вчера беседовали с Виктором Маршанкиным, который наш бывший боксер, сейчас тренер, карате, кунг-фу, ушу. Где-то беседовали с ним часов 8. И вот он говорит, что сейчас один человек, Федор Конюхов, несколько раз проехал по океану вокруг Земли. Хорошо. Его журналисты спрашивали, не страшно ли? Он говорит, как же, страшно. Когда я же не любил океан. А когда я полюбил океан, тогда не страшно стало. И вот когда мы полюбим нашу земную жизнь, это житейское море, всех людей полюбим, тогда не страшно жить. Хотя, надо сказать, он стал уже священником. Его руку положили. Вот надо научиться любить всех, кто нас окружает. Любить человека, любить животных. Ну, сказано, блажен, кто милует скоты. Бог не дал, допустим, заповедь любить себя. Если бы Бог дал заповедь себя любить, то бы мы перелюбили себя. Поэтому апостол Павел говорит, каждый сам себя питает и греет. Также любить надо и одежду свою, чтобы она была всегда чистая. Обувь, когда пришли, надо просушить. Всю природу надо любить. Потому что она создана Богом. Это Господь нам дал для времени пользования. Относиться к ней бережно. Бережно. Вот. А тут, знаешь, некоторые бегут, бросают, листья срывают, хлопают, палка бьет по цветам. Без причины. И без причины. Вот если это запомнить, да, Господь нам оставил об Эдемском рае память. А какую память оставил? Вот когда земля наша была, Господь насадил Эдемский рай, и приходили животные, и Он нарекал им имя. И они между собой все были дружны, мирны, спокойны. Сейчас память об этом осталась, вот маленькие животные, котята, собачки, тигры, львята и все остальные, они между собою зла не имеют. Они все будут играться, нету зла. А когда вырастают, у них появляется агрессивность. Точно так же вот оранжерея, где цветы, это тоже осталась память о райском состоянии. Это только тень того, что Господь создал. Братья и сестры, прослушайте объявление, пожалуйста. Завтра, 17 февраля, вечером в 20:00 в прямом эфире будет выступать и отвечать на ваши вопросы протоиерей Всеволод Чаплин. Эфир будет продолжаться 1 час до 21 часа. А у нас есть еще один вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я вот батюшке хочу сказать, звонила женщина насчет книжечки, вот чтобы детям подарить. И хочу сейчас я сказать батюшке. Батюшка, вот эта книжечка об отношении к животным, это не ваша, но писал иеромонах Серафим Парамонов по благословению епископа Курганского и Шамандинского. И вы знаете, что Эрмонах пишет в ней очень много, конечно. вот радио народное, ой, народный говорю, Радонеж, батюшка, вот что пишет этот иеромонах Серафим. Святой Петр за всю свою 2000-ю историю не посчитала нужным внести запрет на содержание наших четвероногих друзей, собак и прочих животных. А что не запрещено, то, как известно, разрешено. А многие братья говорят, что это нельзя. Наличие собаки в доме никаким образом не может помешать благодати. Отгоняет от нас эту благодать не собака, а наша греховная жизнь. Спаси Господи, матушка. Ну, скажем, мы здесь подчеркнем, что нигде в Священном Писании не написано, что собаки, все животные должны воскреснуть. Там более того написано, что после смерти душа животного растворяется в воздухе. Душа выходит и растворяется в воздухе. Потому что у них, у всех животных, нет духа. Потому что они не крещенные, у них разума нет. У них есть инстинкт самосохранения, есть интуиция. Они порой даже больше понимают, чем человек. Человек заболел, он бежит в аптеку. А вот животное заболело, оно не бежит в аптеку, а бежит в лес, ищет траву, кушает и исцеляется. Конечно, вот они же не согрешили, животные, а совершил человек, и вся природа страдает и мучается. Вот это надо тоже знать. Батюшка, вот я слышал такое мнение, как правильно относиться к животным. Православно-христианское отношение к животным — это относится к тех животных, которые живут с человеком. Давать им вовремя пищу и не обижать их. А все остальное они для себя сами найдут. Это правильно? Блажен, кто милует скоты. Бить нельзя. Ну ладно, батюшка, вернемся к нашей основной теме, о духовном отце. Однажды старец Афонский Силуан сказал так: «Самое страшное услышать от своего духовного отца такие слова: как хочешь». Почему эти слова такие страшные? Живи как хочешь. Ну, когда он не слушает, ему раз сказали, он не слушает, два сказали, три сказали, он не слушает. Делай как хочешь. Это страшно. То есть жить по своей воле очень страшно, потому да. что много... Тогда бесы к тебе имеют доступ, и они тобой руководят, как хотят. Угу. Потому что ты не слушаешься. Вот, батюшка, послушание, говорят, выше поста и молитвы. Как правильно понимать эти слова? А как ты думаешь? Ну, я думаю, что если... Как я думаю? Угу. Если, допустим, нужно идти на службу, большой великий праздник в монастыре, а тебе говорит духовный отец: иди на кухню, помогай. Но ты знаешь, что будешь помогать на кухне, нужно трапезу для братьев, для сестер приготовить. Не попадешь на литургию, то этим смущаться не нужно, что ты на службу не попал. Тебе послушание на трапезе, на кухне вменится, как будто ты присутствовал на службе. Потому что за тебя помолились. То есть требуется... Ну вот как правильно соотнести послушание, пост и молитву? А ты как скажешь? Но опять же, как я думаю, что нужно иметь духовное рассуждение, молиться Господу, чтобы Он дал рассуждение. Когда молиться? Ведь молиться тоже нужно в меру, и поститься нужно в меру. Иначе, если что без меры происходит, приносит вред. И послушание должно быть такое, как вот вы говорите. Если не противоречит духовному священному писанию и духу святых отцов. У нас есть вопрос, мы ослушаем, говорите. Алло, добрый вечер. Вот я батюшка Мурой попросить объяснить, вот сегодня, уже который раз, конечно, я протыкалась об этом, вот как раз сегодня послание апостола Петра, 2, глава 3, стих, ну стих вот от 14, вот вы, ну вы, наверное, можно я прочту тут немножко? прочтите. Итак, возлюбленная, ожидая сего, подчитесь, явиться перед Ним неоскверненным, непорочным в мире, долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобразумительное, что невежда неутвержденных собственной своей погибель превращает, как и прочие писания. Что это такое неудобразумительное, написал апостол Павел? Или я неправильно понимаю? Благословите, я отвечу больше. Ну, как стоит понимать эти слова? В посланиях апостола Павла, как и в любых других посланиях апостолов, которые входят в Новый Завет, скрыта величайшая премудрость. Плюс к тому, апостол Павел чем отличался от прочих апостолов? Он был высокообразованным человеком, был философом в высшем смысле слова, был апостолом, носителем Духа Святаго. И он раскрывал такие высоты в своих посланиях, что обычный человек, когда читал, долго не мог понять, о чем идет речь. И думал, что в послании написано что-то неудобовразумительное. Но если... Вот почему и нужно читать Священное Писание, кстати, постоянно. Сначала будут некоторые вещи непонятны. Но святые отцы рекомендуют и советуют, чтобы постоянно читать Священное Писание каждый день. Главу из Евангелия, две главы из послания или деяния, или апокалипсиса, потому что с каждым разом будет открываться все новое и новое, потому что Священное Писание, как говорят соборы, есть непреложная истина, и оно все богодухновенно. А все, что богодухновенно, является глубиною неизмеримую. Его исчерпать никогда нельзя. Его можно черпать, черпать, черпать, черпать, а до дна никогда не достанешь. Вот это и есть неудобовразумительность в посланиях апостола Павла. Она заключается, если кратко сказать в двух словах, в его глубине. У нас следующий вопрос, мы вас слушаем говорить. Алло, здравствуйте, отец Амросий. Вот я, правда, не помню, где или в книге читала, или тоже кто-то по Радонежу. Говорят, на фоне, вот на кухне, говорит, послушание. Там же как, вначале все идут на службу, а потом по своему послушанию. И обедают, ну, там один паломник рассказывает, что там вот в начале, значит, после службы, я думал, как у нас в России, там сразу обедать идем, ничего подобного, говорят. Там вначале приготовят, мы ждали, а потом уже обедают, не как у нас. Кто на кухне идет, то на службу. А там вот наоборот. Послушание, а потом служба, а потом уже послушание. А я, допустим, знаю так. Мы ночью были на службе, а утром служба кончилась где-то в 8 часов, а 8:30 завтрак. Вот это, видать, с вечера подготовили, а утром подогрели, и все горячее кушают. А потом идут отдохнуть немного. Потом послушание. А потом 5 часов опять служба. 3 часа. Потом отдых, ну, чтобы правила почитали. А потом в ночь опять служба. Я вот знаю такое. Я дважды был там. Батюшка, вот нам поступила записка. Те примеры про животных, которые вы писали, это книга «Господи, благослови». Там действительно есть несколько примеров, касающихся животных. Но она вышла не в 90-е годы. Да. Она вышла относительно недавно. Да. И вот так же еще есть вопрос такой. Что можно сказать о послушании жены мужу? И как послушание украшает женщину? Ну, если муж православный, благочестивый, не пьяница, не разбойник, который драться постоянно, а нормальный православный христианин, и он все по делу говорит, не противоречит Священному Писанию святых отцов, можно слушаться. А если муж пьяница, жену еще не пускают в церковь ходить, матом ругается, как она может его слушаться, когда он противоречит Священному Писанию? Вот в этом случае она не может его слушаться. Она должна в церковь ходить, а он ее не пускает. Она должна молиться, он смеется над ней. Все приходится украдкой делать. Если помолиться, надо выйти на улицу, там хоть раз 500 прочитать молитву Иисусову. Если есть свой домик в огороде, сделать дорожку и ходить из конца в конец. Сделать из бусинок или навязать узелков 100 штук. И молитву Иисусу: Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного или грешную. Вот читать можно. Если это такая возможность есть, можно Евангелие читать. Везде можно молиться. Да, если когда муж начинает ругаться, вошел в ярость, надо просто молчать и в огонь не подливать бензина. Не отвечать. Не отвечать. Вот. Перетерпеть надо. И только так говорить: Господи, помяни царя Давида, всю кротость его. Господи, прости его, потому что это не он, а через него дьявол говорит. Я вот, допустим, знаю одну матушку, еще молодая. Вот она, когда начинает мне что-то говорить, я прям вот вижу, она так точно обличает меня, что вот когда я перейду в духовный мир, бесы мне это все покажут. Думаю, какая она мудрая. То есть бес через нее все мои недостатки показывает. Сам открывает. Да, сам открывает. Я думаю, что это вроде бы ничего. Нет, оказывается, чего? И такое. Батюшка, вот разумно ли требовать от послушания человека вот, ну, в таком тоне? Ты должен мне подчинить или должна мне подчиняться и должна меня слушаться. Разумно ли так говорить? Ну, допустим, дочка непослушная. Мать не должна грубить с ней. Сказала: дочка, послушание на первом месте. Тебе это пригодится в будущем. Когда замуж выйдешь, тоже надо будет слушаться. Даже работа, где-то ты будешь, тоже слушаться надо. Иначе с работы тебя выгонят. Ведь самое интересное, особенно для всех нас, для женщин особенно, для мужчин, когда вот мы встречаемся с ближним, всегда должна быть радостная улыбка. Допустим, смеяться не надо, потому что святые отцы говорят: не отверзай уста твои для смеха. Это признак рассеянной души и чужды страха Божьего. А улыбка разрешается, не показывая зубы. Это приятно для всех. И когда мы встречаемся с человеком и провожаем его, всегда улыбнуться на дорогу ему надо, чтобы у него это осталось в памяти, что человек на сердце ничего не имеет против тебя. Особенно очень полезно, когда человек от нас уходит, обязательно что-то ему дать. Потому что в «Премудрости» сказано, 19 глава, 22 стих, что человеку радость, благотворительность его, когда человек добро делает, то ему очень радостно становится. Не только принимать надо все, но и давать другим. Если нет, что дать, то хотя бы приготовить какую-то хорошую мысль, как мы говорили, народная пословица: потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Хотя бы этому человеку сказать и такие слова. Это же прекрасно. И всегда, конечно, надо читать духовную литературу, а там очень много богатства. Как говорится у апостола Павла, послание Коринфянам, 13 глава, там сказано, что такое любовь. Любовь долго терпит, не завидует. Да, если будешь ангельским голосом говорить, знать все пророчества, раздашь все свое имение, отдашь тело на сожжение. А если любви нет к ближнему, все это ничто. Почему так это сказано? Потому что Бог есть любовь. И Бог дал нам заповедь любить Бога всем сердцем, всей душою, всем помышлением. И ближнего своего, как самого себя. Этому надо научиться. Оно так просто не дается. Надо приучить. Допустим, приучили мы себя осуждать всех подряд. Или раздражаться. Или шуметь, или кричать. Или объедаться. Этому научились. Надо теперь научиться от этих страстей избавиться и научиться доброму. Потому что в Царствие Божие ни одно нечистое не войдет. Туда входят только добрые, чистые люди. Я вот читал как-то о покаянии. Оказывается, не только покаяться во всех грехах, но надо порой, если человек уже чувствует, что он переходит в мир большинства, мало ли что бывает, какая-то мысль мелькнула, или слово какое-то сказал нехорошее, грубое. Надо поисповедоваться, что даже малый грех, он мешает войти в Царствие Божие. Потому что ни одно нечистое в Царствие Божие не войдет. Вот, допустим, платье у девушки белое, ну что там, маленькое пятно, прямо на видном месте. Уже не пойдет. Уже? Нельзя носить такое. Батюшка, вот вы говорили, что помыслы нужно исповедовать, но ведь столько мыслей в голове, и плохих, и хороших. В каких конкретно нужно помыслах исповедовать? Ну, мы скажем там, у кого такие помыслы? Тот, кто не молится. Тот, который у компьютера, у телевизора сидит, раскрыл рот и всю помойку в себя вмещает, а потом из него все это лезет. А вот когда будешь молиться, читать святых отцов, тебя душа будет заполнена Словом Божьим, святыми отцами, и будет заполнена молитвой. Потому что нам Господь дал несколько десятков лет жизни для подготовки, а не для того, чтобы огромный поток этих мыслей иметь. Почему? Потому что даже пророк один говорит, вот человек сидит, мыслит, а на небе все его мысли открыты, все слышат, все небо слышит. То есть поток и количество мыслей человек может регулировать? Все от нас зависит. То ли будет покой в уме, или будет буря целая. Да. Ведь да, порой бывает, мысль пришла какая-то такая, но нехорошая. А мы думаем, что это наша мысль, это демоническая мысль. Мы теряем сразу душевный мир, покой. Если благие мысли приходят, допустим, перестать грешить, этого нельзя делать, этого нельзя делать. Это ангел дает нам хорошие мысли. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, владыка, благословите. Бог вас благословит, матушка. Спасибо, Господи, батюшка. Вот такая вот у нас беда, если можно сказать. У нас в соседнем лесу живет один человечек. Человек очень такой, знаете, скромный, смиренный. Он не пьяница. Он потерял квартиру. Его обманули. Вот сейчас минус 30. Мы как можем там, кто в подъезд его пустит, кто выгонит. Знаете, как люди разные есть. А он очень работящий, очень, батюшка, рукодельный, рукастый. Может быть, что-то придумать, может быть, какому-то монастырю бы он сгодился. Как, что вы нам посоветуете? Да, матушка, я скажу, у нас почти, чуть ли не каждый день такие люди приходят. Но большинство из них вот, курят, пьют, матом ругаются. И говорят: батюшка, прими меня. Я говорю: я могу тебя принять. Но надо бросить курить, матом ругаться, пить. Он говорит: я этого не могу. А у меня есть такие, допустим, храмы. Вот с батюшкой договорились, он говорит: ну, если есть какие-то люди, пусть придут, помогают. Вот одного тоже пришел, лет ему 50, и говорит: батюшка, вот нет квартиры, а все могу делать. И мы его направили к священнику на приход, дали ему денег доехать. А он не доехал, пропил, потом просит: дайте мне денег доехать. Сколько ни давай, пропьют. Конечно, не все такие. Добрых много. Вот. Может, какой-то батюшка на приходе рядом возьмет его. А труженики, они везде нужны. У нас следующий вопрос. Говорите, пожалуйста. Батюшка, благословите меня, пожалуйста. Бог благословит. Вопрос задать. Спаси Господи вас. Батюшка миленький, я хочу вопрос задать. Вот апостола Павла из Деяний. Это к Римлянам, глава 8, от 19 по 22 стих. Я вот вам сейчас зачитаю. Но еще, батюшка миленький, я еще хочу сказать вам, что, пожалуйста, не носите трубку. Люди же просят. Но это которая сказала, она уже на свет поняла, свой серегала, 905 год не найдут. А вот везде к небу дух, душа и тело святитель Лука, воина Синецкого. Только про животных. Пусть он женщина купит, я в Цвикинском монастыре покупал, на везде дух, душа и тело святитель Луки. Спасибо, Смоск. Батюшка, вот скажите, есть такое в монашеской практике беспрекословное послушание. То есть, когда на каждый шаг своей жизни, каждый день, на каждый шаг, монах берет благословение духовного отца. Сейчас возможно так жить? Ну, это было старческое такое руководство в Оптиной, когда духовный отец вот, уже духовно созрел, лет 40-50 живет в монастыре. Получил благодать от Бога. Так у него 1, 2, 3 таких послушника, которые должны без благословения ничего не делать. Даже спать идти, благословение надо брать. Но поскольку сейчас мы скажем так, что в монастырях мужских, женских духовников мало. Духовников мало. И, конечно, если там человек 100 или 200, вот, священник может только духовник на исповеди, хотя бы только человек покаялся. Но были такие глобальные вопросы. Это уже обращаются, но к духовнику. Он может сказать. Мы слушаем вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Бог благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Почему добрые дела иногда сопровождаются искушениями? Вот у меня сегодня подруга моя, она делала доброе дело. Ну, какое доброе дело? Там в один, одни там дали на монастырь, вторые сами не могут послать. Вот. И ее, вы знаете, пошла она в храм, шла из храма, чуть ее машина не задавила. И вот она с трудом, с таким великим-великим трудом отскочила каким-то образом. Домой пришла, тоже что-то такое, значит, с холодильником непорядок. Вот почему такие добрые дела сопровождаются искушением? Я часто это встречаю. Спасибо, Смачка. Авва Пимен Великий говорит такие слова. Сделал доброе дело. Если не было искушения, Богом не принято. Когда человек добрые дела делает, то Господь попускает искушение. но не сверх сил, а по силам. И надо Господа благодарить за все. И Бог сверх сил не попустит. Ведь знаете, человек, когда пошел в монастырь или стал священником, это же прямое служение Богу, то вот искушение бывает тьма тьмой. Допустим, у простого человека один бес искушает, а священника тысячи бесов могут искушать со всех сторон. Вот, допустим, человек, который верит, что Бога нет, ну какое ему дело? А вот он проезжает мимо монастыря, мимо храма, из него изрыгается. У, какой храм построили! Да. Конечно, это бес в этом человеке действует. Дорогие братья и сестры, наш эфир подходит к концу, и мы просим вас всех помолиться о здравии рабов Божьих, архимандрита Амбросия, монахини Анны, Вячеслава, Татьяны, Савелия, Виктора, Людмилы Елены, Елисаветы Виктора, Валерия Чадами, и Василия, Николая, Галины, Евгения, Людмилы, Фатини, Евгения, Ларисы, Раисы, Мефодия, Дмитрия, Вячеслава, Людмила, Елена, Надежда, Татьяны, Виктора, Елисаветы, Галины, Екатерины, Георгия, Татьяны, Савелия, Надежды, Раисы, Валентины, Игоря, Ариадны, с родниками Константина, Натальи, Нины, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Виктора, Сергия, Константина, Елены, Николая, Тамары, Светланы, Дмитрия, Елены, Петра, Антонины, Алексей, Ирины, Сачадами, Андрея, Евдокии. Илиазара и батюшку Яны. Я уже помянул, дочь. Господи, спаси, помилуй, все перекрестимся. Господи, помоги нам всем спастись. И о упокоении Глеба, протоиерея, Михаила, Даниила, Бориса, Евгения, Владимира, Николая, Валентины, Антонины, Людмила, Владимира, Надежды, Варвары, Виктора, Александра, Владимира, Симеона, Варвары, Владимира, Павла, Владимира, Евгения, Николая, Анны, Пелагея, Алексея, Елены, Марины. Батюшка, и еще упокоение Анны, Александра, Сергия, Анны, Михаила, Николая. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих. Прости им всякое совершение, вольно и невольно. Даруй им Царство Небесное и вечный покой. Дорогие братья и сестры, в следующий раз мы, наверное, с вами в эфире встретимся, если Богу будет угодно, и живы будем Великим Постом. Батюшка, и вот перед Великим Постом осталась минута. Скажите народу слово утешения. Кушать надо не досыта, оставлять место для молитвы. Потому что когда досыта человек вкушает пищу, то в это время кровь от мозгов отходит, и человека клонит в сон. Я думаю, что ты это из опыта, наверное, знаешь. Да. И молиться уже не может человек. А когда желудок пустой, тогда и стоять легче. Да. Просим прощения, что не так сказали. Спасибо, Господи. Простите.